Глава третья. Стоило Таракару войти над верхним краем ребра в плевральную полость, как мне в лицо ударило струя воздуха с брызгами крови. Пациент уже задышал легче. Затем я ввел дренаж, Таракар немедленно был удален, а с помощью шприца я быстро откачал весь оставшийся в полости воздух. Пациент спасен. Осталось срастить остальные переломы и заживить раны. Переходя к следующему пациенту, я увидел, что и Евгений уже здесь. Порхает от одного раненого к другому. Мы уже вылечили больше половины пострадавших, когда с улицы вернулись Анатолий Федорович и Олег Валерьевич. «Так, я смотрю, вы тут неплохо справляетесь?» — потирая руки, спросил Герасимов, окинув взглядом небольшое количество пациентов, которых нам еще предстояло вылечить. «Ну да, уже немного осталось. Тогда я немножко вам помогу и отдыхать, а вы заканчивайте». Как я и ожидал, Анатолий Федорович решил попрактиковать навык массового исцеления. Я не ошибся. Он подошел к троим, сидевшим у стены, поднял над ними руки, ладонями вниз, и я увидел уже знакомые колебания воздуха, длившиеся не больше минуты. Бойцы дружно застонали, но потом быстро затихли и с изумлением рассматривали свежие, едва заметные рубцы. «А, ну вот и все!» — воскликнул Герасимов, довольно улыбаясь. Но в этот раз он не пошатнулся. «Даже уже не штормит!» «Теперь я пойду отдыхать, а всем остальным творческих успехов!» Еще раз ухмыльнувшись, целитель помахал всем рукой и на самом деле направился в сторону ординаторской. Оставшиеся проводили взглядом его, потом вылеченных им солдат, потом снова приступили к работе. Бравый пример заведующего придал сил, и дело пошло веселее. К тому же к нам на помощь пришел Олег Валерьевич. С оставшейся дюжиной легко раненых бойцов мы разобрались примерно за 10 минут. Когда все закончилось, я обратил свой внутренний взор на круги маны. Увиденное очень порадовало. Четвертый круг буквально потрескивал от натуги, просясь на прорыв. С улыбкой до ушей я направился вслед за шефом в ординаторскую, ненароком проигнорировав отклик Евгении. То, что она ко мне обращалась, я осознал только тогда, когда дверь в ординаторскую закрылась за моей спиной. «Ваня, прекрати так улыбаться», — строго сказал мне нахмурившийся Анатолий Федорович. «Слепишь ведь? Что там у тебя такого хорошего произошло?» «Я готов», — торжественно заявил я. «Великолепно», — сказал Герасимов и похлопал в ладоши, а потом слегка озадаченно посмотрел на меня. «Осталось только понять, к чему». «К прорыву пятого круга», — махнул я рукой и рассмеялся. «А, ну это действительно приятная новость», — улыбнулся наконец шеф. «Тогда сегодня выспись как следует, завтра с утра позавтракай с аппетитом и сразу приходи сюда. Отведу тебя в заветную комнату». «А эликсир?» — решил я уточнить на всякий случай. «Сварим мы тебе необходимую жижу, не переживай», — отмахнулся Герасимов. «Можно было бы сегодня, но он свежий, лучше работает». «Значит, я завтра опять одна работаю?» — немного обиженно спросил вошедшая вслед за мной Евгения. «Да, солнце, привыкай», — наставническим тоном произнес Герасимов. «Алхимики вообще по обыкновению своему интроверты-одиночки, а ты уже прямо привыкла, что у тебя почти постоянно подмастерье под рукой. Так будет далеко не всегда, или ты уже без него и не можешь». Сказав последнее, Анатолий Федорович хитро сощурился, глядя на нее. Василий Анатольевич истерично хохотнул, но тут же закрыл рот рукой, словив недовольный взгляд от меня и от шефа. Девушка, в свою очередь, резко покраснела до кончиков ушей. «Чего это я сразу... Я не могу?» — обиженно спросил Евгения. «Нормально я одна справляюсь. Просто у нас в отделении такие объемы эликсиров расходуются, что на одного алхимика слишком большая нагрузка». А Иван, между прочим, сам вызвался мне помогать. Я никого и не просила. Василий Анатольевич буквально давился от смеха, но вслух заржать так и не посмел. Евгения уже собиралась было выйти из ординаторской, громко хлопнув дверью, но шеф это движение вовремя пресек. «Ну ладно, ладно, угомонись», — сказал Анатолий Федорович, теперь уже как-то тепло и по-дружески. «Присядь лучше и расскажи мне, какая там обстановка с эликсирами, как справляется новая вытяжная система». Женя сразу переключилась на другую задачу и стала отчитываться по заданным темам. Румянец щек и ушей постепенно уходил. Я уставился в окно на лениво трепещущую от легкого ветерка листву кленов. Задумчивое созерцание неожиданно было нарушено стремительно скользнувшим вдоль ветки силуэтом охотившегося горностая. Еще мгновение он неторопливо направился обратно к стволу дерева, удерживая в зубах придушенную им увесистую галку. Так, на одного пернатого крикуна теперь меньше, а мой питомец наестся до отвала. Молодец, хороший мальчик. Пушистый зверек удобно расположился на развилке ветвей недалеко от ствола и начал методично разделывать свою добычу. В какой-то момент Он словно почувствовал мой взгляд и уставился прямо на меня светящимся даже посреди дня красными глазами. И это был не просто взгляд, а словно послание или обмен сообщениями. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, потом он снова вернулся к своей добыче. Все-таки это не совсем обычный горностай, и не только по поведению. Ни у одного нормального, неизмененного аномалии зверя глаза сами по себе не светятся. Меня это, если честно, немного напрягало, но, с другой стороны, а почему я должен в нем сомневаться? Он ведь носил мне добычу, как охотничий пес, значит, он мне точно не враг, а скорее друг. И именно это я и почувствовал в его взгляде. Теплоту, а не агрессию. Надо научиться теперь правильно пользоваться такой странной, но интересной дружбой, а также придумать, как его за это благодарить. Видимо, углубившись в свои мысли, я ничего не слышал из того, что происходило в ординаторской, так как пришел в себя только от достаточно громкого окрика заведующего. «Ваня, ты живой там?» — недовольно крикнул Анатолий Федорович. «Да, простите, задумался». Виновато улыбнулся я, отворачиваясь от окна. «Там парочку подростков привели, которые с котом что-то не поделили». Уже чуть спокойнее сообщил шеф. «Иди, Константина, проконтролируй, он будет ими заниматься». «Хорошо», — сказал я, поднимаясь со стула. И только сейчас понял, что девушки нет в ординаторской. «А где Евгения?» «Уже соскучился, что ли?» — противно хихикнул Василий Анатольевич. «Вася!» — рыкнул на него заведующий, потом спокойным голосом и с ноткой упрека обратился ко мне. «Так она позвала тебя в лабораторию, а ты никак не отреагировал. Она развернулась и ушла недовольная». «Сидит там теперь и вздыхает в скорбном одиночестве», — не удержался от комментария Василий Анатольевич. «Я сейчас тебя этим сундуком с шашками запущу», — на полном серьезе сказал ему Герасимов и потянулся за деревянной коробкой. «Да все, все», — насупился болтливый не в меру целитель. «Молчу». «Вот и молчи себе в тряпочку», — буркнул заведующий и улегся на диван. «Иди, Ваня, спасай детей от жестоких котов». Моей улыбки Герасимов уже не увидел, так как почти сразу прикрыл глаза. Я вышел из ординаторской и отправился в холл приемного отделения, где наш практикант уже любовался на результаты проделок разбушевавшегося домашнего животного. «Работай», — кивнул я Константину, когда увидел меня рядом. Он испуганно отпрянул от действительно сильно поцарапанных ребят. «Вы его в узел, что ли, завязать пытались?» — спросил я уже у пациентов. «Ванны хотели помыть», — сказал всхлипывая парнишка лет 12. «Откуда мы знали, что он воду так не любит?» «А что он у вас, такой грязный был?» — спросил я, не удержавшись от улыбки. Память прошлого услужливо подсунула в сознание веселую картинку. «Нет», — покачал головой мальчик, уставившись на свою расцарапанную руку. «Просто он долго сидел, умывался, и мы решили ему помочь». «Это ты решил ему помочь?» — пискнул дрожащим заплаканным голосом мальчик лет 8. С растопыренных пальцев его правой кисти на пол капала кровь. «А меня просил его подержать». «Ну и не держал бы», — недовольно буркнул старший. «Ага, чтобы потом от тебя опять пинка получить», — на грани плача воскликнул младший, не в силах оторвать взгляд от собственной окровавленной руки. «Ну, теперь вы оба запомните, что коты не собаки», — ухмыльнулся я. «Их мыть не надо, они сами с этим неплохо справляются». «Теперь запомнили», — грустно вздохнув, пробормотал старший. «Вот и молодцы», — сказал я и обратился к Константину. «Начинай, а я рядом посижу пока». Костик радостно кивнул и осторожно начал залечивать царапину на руке у мальчика помладше. Тот зажмурился и скривился, но мужественно терпел боль, не сказав ни слова, лишь тихонько поскуливая. А практикант так неплохо продвигался в лечении, надо отметить. По крайней мере, не намного хуже, чем я, когда сюда только приехал. Глубокие царапины исчезали одна за другой, а он даже пока ни разу не остановился, чтобы промедитировать. Закончив с первым пациентом, Костя все же замер с закрытыми глазами, а полностью восстановившись, вновь продолжил работать, теперь уже со вторым пациентом. Мое вмешательство в процесс так и не понадобилось. Когда довольные ребята поблагодарили за помощь и убежали домой, Костя устало улыбнулся и вытер рукавом халата пот со лба. «А ты молодец», — похвалил я его. «Довольно-таки неплохо». «Спасибо», — тихо произнес парень и начал оседать. Только сейчас я заметил, что он бледный, и по цвету лица от халата почти не отличается. Я вовремя успел подхватить его и усадить на стул. «Отдыхай пока, медитируй», — сказал я. «Скоро уже обед, тебе надо подкрепиться как следует. Все же тебе еще учиться и учиться, рассчитывать собственные силы». «Да, плотный обед не помешает», — вяло улыбнулся Костя, постепенно приходя в себя. «Тогда, как увидишь буфетчицу с тележкой, приходи в ординаторскую», — сказал я, похлопав парня по плечу. «Не, спасибо», — покачал он головой. Я с медсестрами пообедаю. Там Света какой-то салат из дома принесла. Говорит, вкусный». «Да у нас средний медперсонал обедает лучше, чем целители», — усмехнулся я. «Ну, тогда ладно, обеды с ними, раз договорился. Тогда заходи в ординаторскую, если что». Войдя в ординаторскую, я уже собирался громогласно поведать об успехах новичка в борьбе с царапинами, но Олег Валерьевич выразительно посмотрел на меня и приложил палец к губам. Анатолий Федорович тихонько похрапывал на диване, а Василий Анатольевич уснул в кресле с книгой в руках. Олег Валерьевич сделал пригласительный жест и указал на доску, где уже были расставлены шашки. «Эта игра не мой конек, ну и отказывать коллеге как-то неудобно. Но и проиграю, ничего страшного, зато хороший человек порадуется. Да и, как я понимаю, он таким образом отдыхает от работы с пациентами. По мне, очень даже неплохой способ сбросить напряжение. Куда лучше всяких вредных привычек, которые порой начинают проявляться у целителей, особенно на фоне того, что они могут сами себя исцелять». Я с деловым видом уселся напротив него и сходу сделал первый ход белой шашкой. Я видел, как обычно начинает партию Василий Анатольевич. Жаль, я дальше за игрой не следил, сейчас бы пригодилось. Теоретически, можно подключить к игре нейроинтерфейс, но я строго-настрого приказал ему не вмешиваться, иначе так будет нечестно. Триумфально проигрывая третью партию подряд, я вспомнил вдруг про Евгению, которая уже дважды безуспешно позвала меня ей помочь. А я оба раза ее не услышал, а потом и вовсе забыл. Хотел уже было встать и пойти в лабораторию, но в этот момент дверь в ординаторскую бесцеремонно распахнулась, и вечно недовольная всем на свете буфетчица ввезла каталку с нашим обедом. Я с удивлением заметил, что здесь только 4 порции, значит, Женя свою уже забрала и обедает теперь в одиночестве в лаборатории. Вот же гордая какая, обидчивая к тому же. Ладно, после обеда к ней зайду, буду грехи замаливать. «Анатолий Федорович», — начал вдруг Василий Анатольевич, доедая рис с курицей, «а как же так получается, что я тут до прорыва на 5-й уровень несколько месяцев горбатился, а наш новичок созрел меньше, чем за месяц?» «А это все потому, Вася...» Шеф нарочито иронично выделил имя собеседника, «что наш новичок участвует в рейдах в аномалию, где ему приходилось недурно потрудиться. Я почему-то предполагал, что все давно в курсе, что аномалия ускоряет созревание колец маны для следующего прорыва». «Ну да, конечно», — неприятно скривившись, произнес Василий Анатольевич. «Он же у нас в экспедиции ходит». «Он тогда добровольцем вызвался, когда ты промолчал», — напряженно ответил Герасимов. «Поэтому я тебе категорически советую молчать и дальше. Или тебя на этой работе что-то не устраивает, и ты уже подыскал себе местечко потеплее, соответствующее твоим высоким запросам?» «Да чего вы так сразу-то?» — пробормотал Василий Анатольевич, с трудом проглотив поступивший горлуком. «Я просто спросил». «Ты не просто спросил», — ровно в такой же жесткой интонации сказал заведующий. «Сколько раз я тебе говорил, что зависть — хреновое чувство и совершенно бесполезное, выгрызающее сердце и мозг человека изнутри. Так что ты с этим прекращай. К тому же я вообще не понимаю твоих поползновений. Ты же из известной династии лекарей. Твой папочка наверняка тебе неплохо на жизнь подкидывает, судя по твоим доспехам и одежде. Да и местечко теплое, скорее всего, тебя ждет со временем, когда здесь ума-разум наберешься. А Ваня у нас человек простой. Ему не материальные блага, а трудовые успехи и достижения в радость. Так что он тебе не чета, хоть и не обеспеченный». Речь шефа было слушать невероятно приятно, но в то же время меня немного напрягала мысль об усилении конфронтации с Василием Анатольевичем, который этих высказываний теперь просто так не забудет. А самое обидное было то, что я ведь действительно перед ним ни в чем не виноват, хотя он, по всей видимости, так не считает. Все замолчали, в ординаторской повисло напряжение, угрожающее ударить разрядом того, кто первым промолвит хоть слово. Но внезапно возникшую неприятную ситуацию разрядила медсестра приемного отделения. «Господа целители!» — воскликнула Света, резко открыв дверь ординаторской. «Там раненых привезли очень много!» «Да как же так?» — пробормотал Анатолий Федорович, спешно поднимаясь с места. «Мы даже сирен не слышали!» «Так их со стороны восточных ворот привезли!» — чуть ли не выкрикнула Света. «Да идемте уже быстрее! Там тяжелых много и мечутся все, как не в себе! Мы уже не справляемся!» «Интересно!» — сказал Герасимов. «Ребята побежали, нас ждут трудовые подвиги!» На ступеньках, ведущих из коридора в холл, стоял взъерошенный Константин и держался за голову, вводя взглядом творившуюся в приемном отделении вакханалию. Окровавленные бойцы завывали не своими голосами, ползали по полу, тащили с собой переломанные ноги, размазывали кровь руками по стенам и усердно втирали в плинтуса. При этом я видел, что до этого они были правильно зафиксированы и доставлены до приемного отделения. Но, видимо, что-то послужило триггером, и они стали сходить с ума. Все это безобразие в сочетании со звуковым сопровождением наводили на аналогию кругов ада из книги известного на весь мир средневекового итальянского автора. Появившаяся в коридоре Евгения чуть не уронила на пол штатив с пробирками, когда увидела такую сюрреалистичную картину. Потом резко стартанула в сторону лаборатории. Вернулась она уже с двумя штативами, во втором были пробирки с новым ментальным эликсиром. Я помог ей раздать испытуемое зелье коллегам. И мы ринулись успокаивать с его помощью самых буйных. Я решил начать с бойца, который остервенело сжимал кровавыми пальцами глотку своего товарища. Оторвать его от столь увлекательного занятия было нелегко, и мне пришлось применить на нем приемы борьбы, как на противнике, стоящем в партере. Как только он оказался на лопатках и уставился на меня безумными глазами, я влил в его приоткрытый рот немного нового эликсира. Тот его чисто автоматически проглотил. Эффект не заставил себя долго ждать. Солдат сразу прекратил выть и извиваться. В глазах исчезло безумие, появилось понимание, и следом за ним — боль. Я быстро прижал ладонь к его сердцу и мощным потоком влил немалое количество целительной магии. Теперь он, по крайней мере, точно не умрет. А пока его организм начинает заниматься вследствие моего воздействия, пусть и частичным, но все же самоисцелением, я переключился на следующего буйного. Для меня было полной неожиданностью, что мой пациент резко развернулся, взмахнул рукой, и мне с трудом удалось остановить острие штыка ножа в нескольких сантиметрах от своего лица. Чуть не поскользнувшись на залитом кровью линолеуме, я заломал ему руку и плеснул в рот золотисто-фиолетовой жидкости. Дозировать в такой ситуации очень сложно, влил сколько смог. Как их вообще доставили сюда вместе с оружием? Кто-то явно получит по шапке за такую халатность. Быстро угомонив еще одного буяна, я принялся за успокаивание следующего, но мне тут же пришлось переключить внимание на бойца, который повалил на пол Евгению Георгиевну, сел сверху и уже замахнулся, чтобы ударить, что есть силы, девушку в лицо. Я успел перехватить удар, взяв руку на болевой, но боль обезумевшему бойцу сейчас была абсолютно до лампочки. Не обращая внимания на угрозы перелома запястья, он замахнулся на Женю другой рукой. Та лежала на полу, как завороженная, парализованная самим фактом такого обращения. Я схватил бойца за шею сзади, оттаскивая его назад и тут же вливая ему в рот ментальный эликсир. Потом я сбросил ее в сторону и подал руку Евгении. «Вставай!» — сказал я, и девушка сразу среагировала, схватила меня за руку, и я рывком помог ей подняться. «Лучше не лезь к ним, отойди в сторонку. Или занимайся не такими буйными. Он у стены один воет и плачет одновременно». «Спасибо», — сказала девушка, на мгновение задержав на мне взгляд, в котором благодарности было гораздо больше, чем в словах. Меня же в данной ситуации больше волновало, как со всем этим справиться. И кто вообще допустил, чтобы подобное произошло в нашей больнице?»